Похоронное бюро попало в план. Такая история. Не смею утверждать, как их планируют, от достигнутого или по договорным обязательствам, но все сопутствующие показатели налицо: снижение себестоимости, повышение производительности труда. Собрались взрослые дяди при хороших окладах, иные при персональных машинах, и давай решать, как им поднять производительность труда в деле производства венков и надписей клиентам. Перво-наперво перевести надписи на машину. Но поскольку такая машина с гибкой технологией еще не создана, то все буквы будут одного образца и размера, а тексты подлежат особому утверждению, чтобы не было никакой отсебятины от клиентов. Итак, товарищи, кто за предложенные трафареты? Принимается единогласно. Взрослые дяди разъехались и разошлись по своим кабинетам с чувством исполненного гражданского долга. Отныне все покойники нашей державы будут получать типовую ленту. Дорогой мамочке, вот каким сверхпроизводительным путем появилась надпись на моем венке. И это все. Больше ни слова, ни звука. Так решила машина, бездушная, как сама смерть. А трафаретов сколько угодно, дорогой сестре, бабушке, тете. Я же говорил, на все вкусы и случаи жизни. Дяди хорошо потрудились. Господи, да когда же мы опомнимся? Кому нужна такая высшая производительность, если при этом глохнет душа? Будьте вы все при плане, но не до такой же степени дурости. Я понимаю, что хочу перепрыгнуть через ступеньку. Уважение к мертвым надо начинать с уважения к живым. А уважение живых начинается с памяти о наших отцах и дедах, наших матерях. Неустранима душевная боль, возникшая от смерти родного человека. Но она дана нам природой. А вот сердечная боль от похоронной бездушной машины — это уже не от природы. Это мы сами себя отравим. Я должен написать об этом. Должен завершить мои заметки. Любой ценой. Перестройку надо начинать не с экономики, а с человека. Чтобы человек возвратился в себя. Люди, вы меня слышите? Одинокий тоскующий голос плывет в каменном ущелье города, погруженного во мрак. Кто услышит? Ну, хорошо. Думал я, пытаясь взбодриться под струями полночной прохлады. Выговорим мы наши боли, нарисуем их черными красками или в голубых тонах близлежащих далей и разойдемся по кабинетам, чтобы и дальше творить то, что до того творили. Ведь сколько и прежде было таких вопиющих голосов, и на каждый глаз находилась своя пустыня. Я не есть указующая инстанция, и даже не фиксирующая. Я есть инстанция страдательная, потому что, если общество устроено разумно, оно обязано иметь своих страдателей, терзающихся от всякого разлада гармонии, а не греющих на нем руки. Улицы казались бесконечными, как коридоры госплана. А там, на самом верхнем этаже, в конце коридора, стоит старый медный титан с кружкой на цепи. Титан сверкает начищенными боками, но не каждому дано его видеть. В народе титан прозвали «центральная чернильница». Существует поверье, если руководитель, приехавший с периферии решать дела, сумеет найти титан на самом верхнем этаже и выпьет хотя бы глоток из центральной чернильницы, дело его решится самым благоприятным образом. Однако найти титан не так-то просто, ибо всех коридоров тут более 100 километров, а те, кто знает местонахождение центральной чернильницы, другим не говорят из опасения, что на всех чернил не хватит. Могу указать точный адрес, слышанный мной от верного человека. Самый верхний этаж, как выйдешь из лифта, прямо до конца коридора. Предпоследняя дверь налево. Ныне на всех этажах говорят, что старый титан вот-вот будет сдан в музей.